отель «Риц» подвергся настоящей осаде, и Дора отвечала на все с присущей ей живостью, которая увлекала ее в противоположную крайность от ее ночной грусти. Аверада расплывался в самодовольстве. Фраза, которая доставляет нам всем такое удовольствие, «Я говорил вам», не сходила с его языка. Учтивость, с которой он встречал каждого нового поздравителя, походила на плащ, постоянно менявший свои цвета, причем всякий последующий был приятнее и мягче предыдущего. Пришли телеграммы от Рекса и Рошели, а также от знакомых, с которыми она встречалась в свое последнее пребывание в доме Ион, где они в разговорах с ней тщательно избегали упоминания о смерти пана, и в то же время, не упуская случая, дать ей понять, что им известна ее причастность к этому событию. Она говорила тогда и он. «Мне хотелось бы с полной откровенностью ответить этим людям, которые очень тонко намекают мне, что я или безнравственна, или безумна, или непозволительно скрытна. К несчастью, это невозможно. Это было бы слишком мелодраматично». Высказать вслух свои чувства и гордо покинуть дом. Просто так не поступают. И все, что вам остается в таких случаях, это хвалить красоту олеандров, спрашивать вашу мучительницу, переменила ли она уже кухарку, или задавать ей какие-нибудь другие жизненные вопросы в том же роде. Все это противно и скучно. Впрочем, сегодня ей не приходилось жалеть о невозможности ответить должным образом. Все послания были вполне искренни и лестны для нее. От Ион, Джи и Тони не пришло ничего. При мысли об этом радужное возбужденное настроение Доры, казалось, опять готово было ее покинуть. Она стояла у окна, глядя на сквер внизу, ярко освещенный полуденным солнцем, и совершенно безлюдный в этот час отдыха. Успех дал ей что-то, но не кого-то. Несмотря на славу, которая ее окружала, на жизненный водоворот, который подхватил и нес ее, она чувствовала себя страшно одинокой. Она попробовала говорить об этом с Аверадо, который, несмотря на свою грубость в известных отношениях, имел честную душу. Он уже спас ее от многих ошибок артистической жизни. Он ласково похлопал ее по руке. «Вы переутомлены. Некоторые дивы в таких случаях приобретают истерики, а вы разочаровались в жизни. Ваше положение лучше. Вам нужно только терпение и благоразумие. Я знаю это. И вообще о женщинах. Я знаю все». «Как это ужасно для вас», — сказала Дора. «Нет, не так ужасно. Мне нравится эта наука. Ничто так не увлекает меня, как изучать темперамент, исследовать его, овладевать им. Женщина, в которой его нет, для меня тоже что труп. Под темпераментом я понимаю такой склад натуры, когда женщина способна на быстрое и горячее увлечение, на слезы, которые хватают за сердце, на переживания, у которых есть красота, на безумную, великолепную в своей откровенности страсть. Тайная похотливость в женщине отвратительна. Нет, темперамент — дар богов, и он делает женщину богиней». Он вновь похлопал руку Доры. «А в вас он еще спит». «Мне кажется, он умер, а не спит», — сказала она трагическим тоном и потом добавила. «По крайней мере, я надеюсь, что это так». Аверадо раскатисто захохотал. «Умер? Ах вы, малютка! Как бы впоследствии я смеялся над собой, если бы поверил вам. Это то же самое, как если бы вы сказали, что звезды умирают каждую ночь, когда они покидают небо. Они скрываются и появляются вновь.